Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания». Иисус Христос был гуру. В этом эссе духовный лидер движения Харе Кришна признает Господа Иисуса Христа Сыном Бога, представителем Бога, нашим гуру, духовным учителем, и тем не менее подвергает резкой критике тех, кто сегодня провозглашает себя последователями Христа. В Шримад-Бхагаватам утверждается, что любой настоящий проповедник сознания Бога должен обладать двумя качествами – титикшей, терпимостью, и коруной, состраданием. В характере Иисуса Христа есть оба этих качества. Он был настолько терпим, что даже когда его распинали, никого не осуждал. И он был так сострадателен, что молил Бога простить тех самых людей, которые пытались убить его. Разумеется, они не могли на самом деле убить его. Но они думали, что его можно убить, и потому совершали великое оскорбление. Когда Христа распинали, он молился: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Проповедник сознания Бога — друг всем живым существам. Господь Иисус Христос явил собой пример этого, дав заповедь «не убий». Но христиане предпочитают неверно истолковывать это указание. Они думают, что у животных нет души, поэтому они могут безнаказанно убивать миллиарды невинных животных на бойнях. Таким образом, хотя многие люди называют себя христианами, очень трудно найти среди них того, кто строго следовал бы наставлениям Господа Иисуса Христа. Вайшнав чувствует себя несчастным, видя, как страдают другие. Поэтому Господь Иисус Христос согласился, чтобы его распяли, лишь бы избавить людей от страданий. Однако его последователи оказались настолько вероломны, что решили: «Пусть Христос страдает за нас, а мы будем грешить по-прежнему». Они так любят Христа, что думают: «Мой дорогой Христос, мы очень слабы. Мы не можем отказаться от греховной деятельности. Поэтому, пожалуйста, пострадай за нас сам». Иисус Христос учил «не убий», но его нынешние последователи решили: «Все-таки мы будем убивать», и открывают огромные, оснащенные по последнему слову техники, современные бойни. Если в этом и есть грех, Христос пострадает за нас. Нет ничего отвратительнее, чем думать таким образом. Христос может принять на себя страдания за прошлые грехи своих преданных. Но сначала они должны прийти в себя. Зачем заставлять Иисуса Христа страдать за мои грехи? Я должен перестать грешить. Допустим, человек, любимый сын своего отца, совершил убийство и думает: «Если мне за это полагается какое-то наказание, за меня может пострадать мой отец». Но разве закон допустит это? Если убийцу арестовывают, а он говорит: «Нет-нет, освободите меня, арестуйте моего отца, я его любимый сын», исполнят ли представители полиции просьбу этого глупца? Совершил убийство он, а думает, что наказание должен понести его отец. Здравое ли это предложение? Нет. Вы совершили убийство, вы и будете повешены. Аналогично этому, если вы совершаете греховные поступки, то и страдать за них должны сами, а не Иисус Христос. Таков закон Бога. Иисус Христос был великой личностью, Сыном Бога, представителем Бога. Он был безгрешен, и тем не менее его распяли. Он хотел дать сознание Бога, но его за это распяли. Такова человеческая благодарность. Люди не смогли оценить его проповеди, но мы ценим его и оказываем ему глубочайшее почтение как представителю Бога. Разумеется, учение, которое проповедовал Христос, соответствовало тому времени, месту и стране, где он проповедовал, и было адресовано конкретной группе людей. Но то, что он был представителем Бога, не подлежит сомнению. Поэтому мы преклоняемся перед Господом Иисусом Христом и приносим ему свои почтительные поклоны. Однажды в Мельбурне меня посетила группа христианских священников. Они спросили: «Что вы думаете об Иисусе Христе?» Я ответил им: «Он наш гуру. Он проповедует сознание Бога. Следовательно, он наш духовный учитель». Священники очень высоко оценили это. В сущности, к любому, кто проповедует славу Бога, следует относиться как к гуру. Иисус Христос принадлежит к числу таких великих личностей. Мы не должны думать о нем как об обыкновенном человеке. Писания гласят, что тот, кто считает духовного учителя обыкновенным человеком, имеет адский образ мысли. Если бы Иисус Христос был обыкновенным человеком, он не смог бы нести людям сознание Бога. Не убей или не убивай людей. В июле 1973 года в монастырском приюте недалеко от Парижа Шрила Прабхупада беседовал с кардиналом Жаном Даниэлю. В Библии не говорится «не убивай людей». Там сказано шире «не убий». Почему же вы толкуете это так, как вам удобно? Шрила Прабхупада: Иисус Христос говорил «не убий». Почему же христиане убивают животных? Кардинал Даниэлю: конечно, в христианстве запрещено убивать, но мы считаем, что жизнь человека отличается от жизни животного. Человеческая жизнь священна, так как человек создан по образу и подобию Бога, и потому убивать людей запрещено. Шрила Прабхупада: но в Библии не говорится «не убивай людей». Там сказано шире «не убий». Кардинал Даниэлю: мы полагаем, что только человеческая жизнь священна. Шрила Прабхупада: это ваше собственное толкование. Заповедь гласит «не убий». Кардинал Даниэлю: человеку необходимо убивать животных, чтобы есть. Шрила Прабхупада: нет. Человек может питаться злаками, овощами, фруктами и молоком. Кардинал Даниэлю: не плотью? Шрила Прабхупада: нет. Человеку предназначены в пищу вегетарианские продукты. Тигр не придет есть ваши фрукты. Ему в пищу предназначена плоть животных. Но пища человека — это овощи, фрукты, злаки и молочные продукты. Как же вы можете говорить, что убийство животных не грех? Кардинал Даниэлю. Мы считаем, что это зависит от того, с какой целью оно совершается. Если животные убивают для того, чтобы дать пищу голодным, то это оправдано. Шрила Прабхупада. Но возьмем, к примеру, корову. Мы пьем ее молоко, следовательно, она наша мать. Вы согласны? Кардинал Даниэлю. Да, конечно. Шрила Прабхупада. Итак, если корова ваша мать, чем можно оправдать ее убийство? Вы берете у нее молоко, а когда она стареет и не может больше давать молока, вы перерезаете ей глотку. Гуманно ли это? В Индии мясоедам советуют убивать некоторых низших животных — козлов, свиней, даже буйволов. Но убийство коровы — величайший грех. Проповедуя сознание Кришны, мы просим людей не употреблять в пищу никакого мяса. И мои ученики строго придерживаются этого принципа. Ну а если другие при определенных обстоятельствах вынуждены есть мясо, они должны поедать плоть каких-нибудь низших животных. Не убивайте коров. Это величайший грех. А пока человек грешен, он не может понять Бога. Главная обязанность человека — познать Бога и полюбить Его. Но если вы остаетесь грешником, то никогда не сумеете понять Бога, не говоря уже о том, чтобы полюбить Его. Кардинал Даниэлю. Я полагаю, что, скорее всего, это не так уж важно. Главное — любить Бога. Заповеди, регулирующие религиозную практику, в разных религиях могут отличаться друг от друга. Шрила Прабхупада. Но в Библии практическая заповедь Бога гласит, что убивать нельзя. Поэтому убийство коров — это грех для вас. Кардинал Даниэлю. Бог говорит индийцам, что убивать нехорошо. А евреям он говорит, что... Шрила Прабхупада. Нет, нет, нет. Иисус Христос учил «не убий». Почему вы толкуете это, как вам удобно? Кардинал Даниэлю. Но Иисус разрешил пасхальное жертвоприношение Агнца. Шрила Прабхупада. Однако он никогда не содержал бойни. Кардинал Даниэлю смеется. Нет, но сам он ел мясо. Шрила Прабхупада. Когда нет другой пищи, кто-то может съесть мясо, чтобы не умереть с голоду. Это другое дело. Но постоянно содержать бойни просто ради того, чтобы потворствовать своему языку — величайший грех. Практически до тех пор, пока в обществе будет существовать этот жестокий обычай — содержать бойни, у вас не будет даже человеческого общества. И хотя убийство животных иногда бывает необходимо для выживания, по крайней мере, животное-мать, корову, убивать ни в коем случае нельзя. Это вопрос обыкновенной человеческой порядочности. В движении сознания Кришны мы придерживаемся принципа ненасилия, налагающего запрет на убийство любых животных. Кришна говорит, «Мне нужно с преданностью предлагать овощи, фрукты, молоко и злаки». Мы принимаем только остатки пищи Кришны, прасад. Деревья дают нам разнообразные плоды, но их самих никто не убивает. Разумеется, одно живое существо служит пищей для другого. Но это не значит, что ради пропитания можно убить собственную мать. Коровы невинны. Они дают нам молоко. Вы берете молоко, а потом убиваете их на бойне. Это грех. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.